Smart Reading. Ценные идеи из максимально полезных книг. Самое продуктивное утро. Автор Стивен Скотт. Если у вас трудности с достижением важных целей, то причина, вероятно, в том, что вы не управляете своим днем. Вы, как и многие, плывете по течению и надеетесь, что когда-то найдете время для решительных действий. Успешные люди начинают свой день в энергичном состоянии, готовые к выполнению намеченных дел. Их секрет в том, что они ежедневно определяют свои приоритеты, чтобы первым делом выполнить наиболее важную задачу. Другими словами, у успешных людей есть утренний распорядок, который заряжает их энергией и помогает сосредоточиться на самом главном. Это саммари научит вас жить, как будто каждый день у вас последний. Вы больше не будете выползать из кровати и бестолку убивать первые утренние часы. Вы узнаете, как начинать день с заряда энергии и пускать его на решение основной задачи, которая кардинальным образом изменит вашу жизнь. Важность утреннего распорядка. Ключом к достижению целей, больших и маленьких, является утренний распорядок. Начиная день правильно, вы приобретаете целый ряд преимуществ. Вы получаете больше энергии, действуя в соответствии со здоровыми привычками. Улучшаете свое здоровье. Достигаете поставленных целей, сосредоточившись на чем-то одном. Утренний распорядок прост и эффективен. Это саммари поможет вам составить действенный ритуал на каждый день, который поднимет вас с кровати и подтолкнет к осуществлению поставленных целей, наполнит энергией и подготовит к возможным трудностям. Зачем нужен утренний распорядок? Распорядок поможет каждому, даже если вы думаете, что «утром у меня совсем нет времени», «утром я занят детьми, животными и домашними делами», «по утрам мне надо на работу безумно рано», «мой партнер отнимает у меня все утро», «я по утрам терпеть не могу вставать», «я по утрам слишком сонный для каких-либо свершений». У вас появится желание найти по утрам время для этого распорядка, потому что с его помощью вы добьетесь следующих трех положительных результатов. Первые 30 минут зарядят вас энергией на весь день, что сделает его успешным. Если вы посвятите утро работе над собой, то вряд ли проигнорируете этот распорядок. Сосредоточившись на утренней работе над собой, вы естественным образом перенесете этот настрой на весь оставшийся день, сделав его продуктивным. Зачем нужны полчаса деятельности, заряжающие энергией? Мы просыпаемся медленно, теряя драгоценные минуты в самое ценное время суток. Выбираем дела, которые идут вразрез с нашими целями только потому, что не знаем, что еще делать. Задумайтесь, что вы обычно делаете по утрам. Бездумно смотрите новости, которые не касаются вас. Вполуха слушаете радио. Удаляете лишние сообщения электронной почты, что можно сделать потом. Разбираете завалы, которые можно было разобрать накануне вечером. С ворчанием готовите кофе и завтрак, так как ужасно чувствуете себя. Проверяете социальные сети. После того, как вы совершите заряжающий ритуал, посвятите час работе над собой. Потратьте это время на то, что в наибольшей степени повлияет на вашу жизнь. Сосредоточьтесь на той главной цели, которую вы всегда хотели достичь. Именно час приносит наилучшие результаты, и вот почему. Несколько минут уходит на раскачку. Внимание удается сконцентрировать только на час, а потом продуктивность резко снижается. Гораздо легче не упустить из виду цель, если вы посвящаете ей хотя бы час в день. Почему важна структура? В ходе нерегламентированного утра мы выполняем нужные дела по мере того, как вспоминаем о них, что неэффективно и заставляет нас пропускать важные действия. Пример. Вы планируете принимать по утрам витамины. Но если вы не положите их на виду, то забудете, хотя эта простая задача занимает всего 10 секунд. Именно структура имеет решающее значение в том, сложится ли у вас утренний распорядок. Ее назначение в том, чтобы делать одно и то же день за днем. Привычки складываются из повторения. Если у вас утро будет регламентировано 30 дней подряд, то это войдет в привычку. Потом вы уже будете действовать по плану автоматически. Как заставить эти принципы работать на вас? Изучив жизнь успешных людей, автор обнаружил, что они строго придерживаются определенного утреннего распорядка. По их примеру, он начал планировать свой день, сосредоточившись на тех делах, которые могут оказать наибольшее влияние на жизнь. Вам надо будет проделать следующее. Шаг первый. Решить, в какое время вставать. Для этого распланируйте свой день в обратном порядке. Разберитесь, сколько времени вам надо на выполнение всех утренних дел и прибавьте к этому еще 1,5 часа. Шаг второй. Планируйте заранее. Если вы этого не сделаете, то упадете, больно ударитесь и бросите. Заранее запаситесь всем необходимым и спланируйте время на каждое утреннее дело. Шаг третий. Начните с небольшого. У вас не получится составить сразу весь план целиком. Начните составлять его по частям. Цель – создать серию привычек, которые изменят вашу жизнь и станут неотъемлемой частью дня. Вам надо начать с изменения вечернего ритуала. Пораньше вставать, чтобы привыкнуть к новому времени подъема. Добавить 1/2 часа энергетической деятельности, пока это не войдет в привычку. Завершить распорядок 1/2 часа работы над собой. Как ваш вечерний распорядок влияет на утренний? Для того, чтобы система заработала, вам понадобятся правила на вечер. Взрослому человеку в среднем требуется от 7 до 9 часов сна. Ключевая задача – определитесь, сколько часов сна необходимо именно вам. Принимайте во внимание свои природные циклы сна. Наш организм запрограммирован на циклы сна и бодрствования. К сожалению, современный ритм жизни их нарушает, и мы чувствуем себя сонными или энергичными в неестественное время. У вас больше всего сил, если вы каждый день ложитесь и встаете в одно и то же время. Вам нужно изменить свое расписание так, чтобы выспаться, и это положит начало успешному утру. Хороший сон – хорошее утро. Обычно нужно 2 часа, чтобы успокоиться перед сном. При натуральном цикле у вас больше всего энергии утром. Потом в 1 час дня у вас спад, и возвращается энергия около 3 часов. Затем, начиная с раннего вечера, она медленно ослабевает. Энергия на оптимальном уровне, если ложиться спать около 11 вечера, просыпаться в 6 и час спать после обеда. Но сиеста в большинстве современных западных обществ не поощряется. Это значит, что надо ложиться спать в 10 вечера и вставать в 6 утра. Однако некоторые виды деятельности нарушают природный цикл, взбадривая нас перед сном, активные занятия спортом, или усыпляя нас в активной фазе, вредная еда и искусственный свет днем. Поэтому надо разобраться, какие факторы влияют на то, чтобы вы могли быстро уснуть и проспать всю ночь. Способы улучшения сна. Подберите вашу индивидуальную комбинацию из списка хитростей, помогающих расслабиться. Они помогут вам заснуть за 15 минут. После 2 часов дня не употребляйте напитки, содержащие кофеин. Не ешьте в последние 2 часа перед сном. За 2 часа до сна займитесь своими вечерними делами. Не заходите в спальню до последнего часа перед сном и идите туда только тогда, когда вы готовы расслабиться и уснуть. Проведите 1/3 часа перед сном расслабленно и без электроники, включая телевизор. 15 минут проделайте упражнения на растяжку. Примите ванну или долгий горячий душ. Распылите в спальне масло лаванды или герани. Приведите себя в порядок. Это успокаивает. Маникюр, бритье. Сделайте массаж. Займитесь любовью. Послушайте расслабляющую медитативную запись или самогипноз. Приласкайте собаку, кошку. Спортом занимайтесь рано утром, а не на ночь. Почитайте художественную книгу или журнал. Запишите 3 вещи, которые понравились вам в этот день. Поговорите с кем-нибудь о том, что считаете интересным. Не затрагивайте эмоциональные темы. За 1 час до сна сделайте освещение более слабым. В спальне используйте тусклые лампы. Зажгите свечи. Послушайте спокойную музыку. Прямо перед сном выпейте ромашкового или валерьянового чая. Как избежать нарушений сна? Многим трудно проспать всю ночь без перерыва. Это большая проблема, потому что организм проходит 4 фазы сна, и этот цикл повторяется каждые 90 минут. Для преодоления нарушений сна попробуйте следующее. Если вас отвлекают звуки, купите аппарат фонового шума. Он имитирует шум океана, дождя, который защитит от будящих вас звуков. Если вас будут неприятные сны, то решите свои проблемы днем, чтобы не брать их с собой в кровать. Поговорите с психотерапевтом, поделитесь с другом, активно позанимайтесь спортом, изложите варианты решений на бумаге. Все это способствует избавлению от стресса. Если вы ночью встаете в туалет, сходите к врачу, чтобы провериться на диабет. Ограничьте потребление жидкостей после 6 вечера. Попробуйте исключить кофеин и уменьшить потребление соли, так как она днем удерживает жидкость. Если вас будут дети или животные, то решите проблему их сна. Дети спят лучше с включенным ночником или если не потребляют сахар или продукты, содержащие кофеин. Шумовые аппараты чудесно помогают детям уснуть. Постарайтесь изолировать вашу спальню от беспокойных домашних питомцев. Дети и животные спят крепко, если активно двигались днем. Если вы пьете алкоголь и просыпаетесь ночью, то ограничьтесь одним бокалом. Иначе заснете вы легко, но организм будет будить вас по мере обработки алкоголя. Пошаговый распорядок для идеального сна. Вот пример плана на вечер, который подходит многим. 17 часов. Конец работы. Легкий перекус по дороге в спортзал или домой. 17.30. Тренировка в течение 30-60 минут. 18.30. Душ и дорога домой, если вы еще не дома. Еще раз перекусите по дороге домой. 7 часов вечера. Съешьте маленький и здоровый ужин. С 8 до 9 часов подготовка к завтрашнему дню. Уборка, стирка, готовка, домашние задания. С 9 до 10 часов вечера приятно проведите досуг. Посмотрите телевизор, почитайте детям книгу, уложите их спать. Поговорите с другом или партнером о прошедшем дне. Побродите по интернету. 22 часа. Время выключить электронику и перейти в спальню. Примите мелатонин. Принесите с собой чашку валерьянового или ромашкового чая и постепенно выпейте его, одновременно слушая приятную музыку и занимаясь личной гигиеной. 10:30. Выключите свет, оставьте только тусклый. Оставшиеся 15-30 минут почитайте. Займитесь любовью. Сделайте запись в дневнике или помедитируйте. 22:45, 11:00. Включите шумовой аппарат и выключите свет. К 23 часам вы должны заснуть. Вы заметили, как распорядок, включающий в себя спортивные упражнения, заряжает вас энергией? Хотя ваши планы на утро и вечер могут выглядеть по-разному, они должны включать в себя следующие элементы. Спорт, подготовку к завтрашнему дню и расслабление. Элемент номер один. Спорт. Он поможет вам избавиться от стресса рабочего дня и придаст энергии. Элемент номер два. Время на подготовку к завтрашнему дню. У вас исчезнет стресс, если вы знаете, что для успеха все подготовлено. Элемент номер три. Время на расслабление. Если поздним вечером вы сумеете расслабиться, то естественным образом уснете. 8 инструментов, чтобы утром чувствовать себя полным энергии. Эти энергетические виды деятельности занимают от 1 до 5 минут. Инструмент первый. Обеспечьте яркий свет. При нем наш организм запрограммирован просыпаться. Инструмент второй. Приберитесь и умойтесь. Этот процесс помогает осознать, что новый день уже начался. Примите короткий душ без мытья головы. Почистите зубы. Инструмент третий. В первые полчаса выпейте не меньше стакана жидкости, воды или травяного чая. Инструмент четвертый. Когда просыпаетесь, важно что-то съесть, но обильный завтрак снова сделает вас сонным. Съешьте небольшую порцию чего-то полезного. Инструмент пятый. Заставьте свою кровь бегать. Это поможет включить голову. Например, попрыгайте со скакалкой, порастягивайте мышцы, выполните несколько поз йоги. Инструмент шестой. Разбудите свои чувства. Когда вы проснулись, чувства еще несколько заморожены. Попробуйте следующее. Нанесите под нос масло мяты. Почистите зубы мятной пастой. Мята обостряет умственную деятельность. 30 секунд подержите в каждой руке кубик льда. Послушайте энергичную музыку. Инструмент седьмой. Разбудите свое сердце. Надо активизировать эмоции. Попробуйте следующее. Пошлите короткое СМС тому, кого любите. Покормите и погладьте домашнее животное. Оставьте партнеру на подушке записку. Положите нежную записку ребенку в портфель. Инструмент восьмой. Займитесь любимым делом. Надо выбрать такой вид деятельности, которая послужит мостом к тому, что вы будете делать в следующий час. Вот некоторые примеры. Перечитайте дневник, в котором отмечаете продвижение к своей цели. Прочитайте в качестве мантры вдохновляющий отрывок из художественного произведения. 3 минуты помедитируйте о поставленной цели. 3 минуты помолитесь о достижении этой цели. Данный заряжающий энергией утренний ритуал лучше всего закончить за полчаса. Убийцы энергии. Чего не делать по утрам? Не сидите в интернете, не открывайте социальные сети. Не включайте телевизор. Не выносите мусор, не забирайте почту. Можно наткнуться на соседей, которые заведут с вами долгий разговор. Не проводите время со своим партнером или соседом по квартире. Объясните важность своего утреннего плана или встаньте рано, чтобы избежать общения. Не ешьте обильный завтрак. Спланируйте такой на время после утреннего распорядка в особые дни. Не занимайтесь с детьми больше обычного. Не слушайте радио. Поберегите эти дела на то время, когда вам нужно будет сделать дневной перерыв или на вечер. 2 примера утреннего распорядка. Вот общий образец утреннего распорядка. Для наглядности он написан от первого лица. Просыпаюсь и начинаю свои утренние процедуры при естественном освещении. 1 минута. Умываю лицо мятным отшелушивающим средством. Одеваюсь в чистую одежду, приготовленную с вечера. Иду на кухню и наливаю себе 2 стакана ледяного чая, не сладкого. Выпиваю его, пока выполняю остальные утренние дела. 2 минуты. Съедаю банан или половину булочки с маслом. 5 минут. Выполняю 3 позы йоги и серии приветствия солнцу, растягивая при этом мышцы туловища. 5 минут. Наношу себе под нос мятное масло. С наслаждением несколько раз вдыхаю. 1 минута. Кормлю собаку. 3 минуты. Читаю, какая у меня цель на этот день. Будучи триатлетом, знакомлюсь с планом тренировок на сегодня. 5 минут. Надеваю беговые кроссовки. Выхожу за дверь, начиная свой час спортивных занятий и упражнений на растяжку. Для своего 30-минутного плана пропишите четкий порядок действий. Опробуйте свой распорядок в реальной жизни. Поэкспериментируйте, пока не найдете такой план, который содержит в себе все, что вам нужно по утрам. Как добиться любой цели с помощью часа энергии? Как только вы разобрались со своим энергетическим распорядком, вы готовы к часу работы над собой. Важно выделить определенное время на деятельность, которая изменит вашу жизнь. Автор рекомендует час, потому что люди способны сосредоточиться на 45-60 минут. Но спустя час их продуктивность и мотивация резко снижаются. Первым делом надо сосредоточиться. У нас приветствуется умение сделать несколько дел сразу, но при этом что-то теряется. Затем выберите вид деятельности. Вам нужно выбрать одно дело, имеющее для вас наибольшее значение. Оно должно быть связано с важной для вас целью. У вас может возникнуть соблазн двигаться к 2 целям одновременно. Но вы добьетесь большего успеха, если возьметесь сначала за 1 цель, а через некоторое время за следующую. 15 способов работы над собой. Цель утреннего часа. Сосредоточиться на цели, которая улучшит вашу жизнь. В то время как часть утреннего распорядка, заряжающая вас энергией, не изменится, час работы над собой может меняться в зависимости от достижения вами поставленных целей. Вам надо выбрать значимую цель, которая улучшит вашу жизнь в целом. Вот 15 примеров целей, которые можно переделать за час в день. Сбросьте вес. Откройте интернет-бизнес. Напишите книгу или сценарий. Растите духовно. Участвуйте в соревнованиях на выносливость. Приобретите уверенность в себе. Добейтесь продвижения по службе. Зарегистрируйте свой бизнес и наймите нужных помощников. Улучшите свою концентрацию. Бросьте деструктивные привычки. Нарастите мышечную массу. Обучитесь новому навыку. Это может быть иностранный язык или ремесло. Ешьте здоровую пищу. Избавьтесь от долгов. Приведите в порядок свою жизнь. Какой вид деятельности подходит именно вам? Надо провести для этого собственное исследование. Найдите информацию о каждом из них. У вас может появиться соблазн попытаться делать несколько дел сразу. Это ошибка, потому что невероятно трудно развивать несколько привычек одновременно. Напротив, важно установить, какая деятельность подходит для вас именно сейчас. Помните, что вы всегда можете составить утренний план работы над собой по второй цели, как только закончите с первой. В дальнейшем вы продолжите добавлять все новые хорошие привычки к своему жизненному укладу. Как сделать утренний распорядок привычным? Почему многие терпят неудачу, когда пытаются что-то изменить? Потому что берутся сразу за слишком многое. Если вы хотите, чтобы изменения остались на всю жизнь, то надо идти маленькими шагами, меняя одно качество за раз, превращая его в привычку, затем переходить к другой цели. Автор рекомендует на каждое утро следующие 4 основных правила. Правило 1. Постарайтесь закрепить привычки на всю жизнь. Для этого вам нужно будет определить новые привычки, регулярно их использовать, действовать каждое утро в одном порядке, пока действия не станут автоматическими. Заменить плохие привычки на хорошие, вместо того, чтобы просто избавляться от плохих. Обеспечьте себе положительный стимул, когда внедряете новую привычку в свою жизнь. Подготовьте почву для маленьких побед. Правило 2. Избегайте изменений многочисленных привычек. Невозможно изменить много привычек сразу из-за так называемого истощения эго. Эта концепция гласит, что сила воли работает таким же образом, как и любая мышца в организме. Если весь день ее напрягать, то силы ослабевают, равно как и способность сказать «нет». Вам нужно выбрать привычку, которой в первую очередь следует применить силу воли, и применять ее в полную силу, пока вы не избавитесь от плохой привычки и не выработаете хорошую. Затем добавляйте другую привычку к уже имеющейся, пока у вас не составится здоровый распорядок. Правило 3. Превратите свой утренний план в привычку. Для этого вам нужно производить изменения медленно и постепенно. Начать с вечерних дел. Затем надо привыкнуть на час раньше вставать. Проводите это время, как хотите. Когда привыкнете вставать раньше, создайте список из 10 или 15 маленьких посильных задач, заряжающих энергией. Выполняйте этот план в течение месяца, привыкая к созданной последовательности. Наконец, найдите и осуществите одну задачу, которая окажет наибольшее влияние на вашу жизнь, и выполняйте ее в ваш утренний час энергии. Правило 4. Сделайте в своей программе допуск на неполадки на случай, если что-то пойдет не так. Создайте запасной план на те дни, когда все идет не по плану. Потратьте время на планирование и подготовку до того, как приступите к выполнению своего утреннего распорядка. Вам также надо иметь реалистичное представление о своей дисциплинированности. Наконец, вам нужна достаточная мотивация, чтобы справиться с этими препятствиями. Составьте список причин, зачем вы хотите добиться своих целей. Сопроводите список фотографиями и решите, как себя вознаградить, когда добьетесь поставленных целей или пройдете определенные этапы. Заключение. Ключ к увеличению собственной энергии – посвящение этому 1,5 часов с самого утра. Напишите 2 своих решения и разместите их на видном месте. Каждое утро я посвящу 30 минут повышению энергии. По утрам я потрачу час на то, что окажет наибольшее влияние на мою жизнь. Достичь своих целей у вас получится, если план на утро у вас составлен грамотно. Тогда он даст толчок всему дальнейшему дню. Такой распорядок нужен даже в том случае, если у нас появляются сомнения в его выполнимости. Первые 1,5 часа после подъема должны зарядить вас энергией и подготовить к часу непрерывной и интенсивной работы по претворению в жизнь конкретной цели. Более чем на час человеку сосредоточиться трудно. Важна структура, чтобы делать одно и то же день за днем, формируя здоровую привычку. Решите, в какое время вставать. Заранее спланируйте свои действия. Начните с небольшого, пока не составите план целиком. За короткое время можно успеть многое, если заранее подготовиться. Для этого понадобится четкий вечерний распорядок, подготавливающий основу для гладко проходящего утра. Прежде всего, надо хорошо выспаться. Хотя вечерний и утренний распорядок отличаются, они непременно должны включать в себя спорт, подготовку к завтрашнему дню и время на расслабление. А чтобы зарядиться энергией утром, автор предлагает 8 инструментов, включающих в себя яркий свет, умывание, еду, питье, физические движения, активизацию чувств, эмоций и радость от любимого дела. При утренней работе над собой в ходе выделенного для этого часа надо сосредоточиться на чем-то одном, что в данный момент имеет для вас наибольшее значение. Сделать утренний распорядок привычным помогут следующие правила. Закрепите новые привычки на всю жизнь. Избегайте изменения многих привычек сразу. Превратите свой утренний план в привычку. Составьте запасной план на случай непредвиденных обстоятельств. А теперь пришло время осуществить свой план. Воспользуйтесь тем, что у вас уже имеются знания и мотивация, и начните составлять идеальный распорядок на вечер и на утро. Выберите цель, выработайте план и вперед! Пусть это станет вашей первой задачей на час саморазвития в день.